Послание к евреям. Библия является библиотекой книг, в которой каждая книга имеет свою уникальную цель для полной вести Писания. Некоторые книги нравственно-назидательного характера, некоторые исторического, а другие доктринального. Послание к евреям является одним из величайших доктринальных посланий Нового Завета. Оно соединяет Ветхий Завет с Новым, часто цитируя из Ветхого Завета. Для разумения Писания человек рано или поздно должен понять контраст между Ветхим и Новым Заветом. Нужно иметь в виду, что определенная точка перемены произошла на кресте Христовом, когда Он умер за грехи человечества. Выдающимся событием в истории является труд Христа на Голгофе, включая Его смерть за грехи, Его погребение и Его воскресение. Божие отношение к человеку в корне изменилось в результате этого труда. Все в Ветхом Завете смотрело вперед, ожидало этого, а теперь после этого все смотрит назад на это, как его основание. Жертва Христа на Голгофе является основанием тому, во что мы веруем о Христе. Во времена Ветхого Завета приносили животных жертвоприношение Богу, не для избавления от греха, но чтобы временно удовлетворить Бога, пока Сын Божий умрет на Голгофе. Эти жертвоприношения предусматривали смерть Христа, Агнца Божия. Израильтяне, будучи народом Божиим, были наставлены всем деталям относительно их образа поклонения Ему. Это должно было измениться после смерти Христа на Голгофе. Это, несомненно, было замешательством для иудеев. Послание к евреям предоставлено специально для иудеев, чтобы объяснить им, как все во Христе является гораздо лучшим. Послание к евреям написано, чтобы ответить на многие вопросы, возникшие в результате контраста между Ветхим и Новым управлением Божьим. Послание к евреям начинается описанием Христа, Сына Божия, как намного лучшего, чем пророки Ветхого Завета. Прочитаем первых три стиха. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Видите, это послание начинается без всякого приветствия. Автор не разрешает, чтобы что-нибудь отвлекало от великой темы, которую он излагает. Послание начинается заявлением, что Бог говорил нам. Он ясно показывает, что Он не говорил таким же образом, как прежде, но говорил нам в Своем Сыне. Он излагает многие слова Ветхого Завета и Его многообразные разговоры с отцами через пророков в контрасте с Его разговором с нами в эти дни в Сыне. Может показаться странным сказать, что Он говорил в Сыне, но эта конструкция подчеркивает качество Его личности. Бог говорил нам не сообразно прежних вестей в пророках Ветхого Завета, но в личности Сына, который теперь превозглашен Богом, Творцом, Содержителем, Господом и Наследником всего. Это дает нам представление о послании к евреям, которое мы будем изучать. Христос является лучшим, гораздо лучшим. Чтобы действительно изучать жизнь и характер Христа, нам нужно изучать повествование четырех Евангелий. В Евангелии от Матфея Он представлен как Царь Израильский, в Евангелии от Марка как Раб Иеговы, в Евангелии от Луки как Сын Человеческий и в Евангелии от Иоанна как Вечное Слово или Сын Божий. Он является Царем, Рабом, совершенным человеком и самым Богом. В эти дни Он не открывается, как прежде в Ветхом Завете, через пророков многократно и многообразно. Теперь Бог говорит нам в личности Своего Сына. Бог явился во плоти. Затем мы имеем семикратное описание Сына Божия, которое рассматривает превосходство Сына Божия над всеми пророками. Во-первых, Сын был назначен Богом как наследник всего. Этот язык напоминает нам второй псалом, на который автор позже ссылается в 5 стихе. В этом псалме Бог помещает своего помазанника Мессию на мессианском престоле и дает ему землю и ее народ в наследие. Несмотря на то, что Христос еще полностью не овладел своим наследием, однако мессианское правление Сына полностью обеспечено. Мессианское царство еще будет утверждено, когда Христос вернется на землю. Во-вторых, Сын был тем, через которого Бог сотворил мир. Говорить о Христе как Творце делает его гораздо превосходнее пророка. Это функция божества. В-третьих, Сын является обладателем божества, как сияние славой. Слово «сияние» употреблено в смысле излучения, как лучи света, связанные с солнцем, и ни один не существует без другого, так и Христос является сиянием божественной славы. Они в основном одно, то есть обое являются Богом. В-четвертых, Сын является точным подобием естества Божия и таким образом является совершенным откровением, являющим Бога. Как гравирующий инструмент делает точный отпечаток, так и во Христе имеется проявление для тех, кто имеет глаза, чтобы увидеть саму сущность Бога. Послание Колоссянам 1 глава 15 стих подобно уверяет, что Христос представлен как вечный образ Бога. Сам Иисус сказал в Евангелии от Иоанна 14 главе 9 стихе «Видевший меня, видел Отца». В-пятых, Сын является содержателем и исполнителем всего. Исполнение говорит больше, чем только о поддерживании и содержании. Оно включает больше, чем содержание, ибо оно указывает стремление к определенной цели. Функцией Христа является содержать эту вселенную и привести ее к достижению завершения, планированного Богом. Это также выражено в послании к Колоссянам 1 главе 16 по 17 стих, здесь сказано «Ибо им создано все, и Он есть прежде всего, и все им состоит». Наш текст говорит, что Он совершает это словом силы Своей. Эта мысль подчеркивает изречение Христа. В повествованиях Евангелия записаны многие изречения Христа, которые производили происходящее и включали исполнение воли Творца. Усмирение бури, исцеление больных и воскресение мертвых были только немногие случаи, где мы видим слово силы Христа. В-шестых, Сын является производителем очищения от греха. Это относится к искупительному труду Христа на кресте, где Он одной совершенной жертвой приобрел вечное спасение для человечества. Основанием этого очищения является Его смерть на кресте. Но только тогда она становится нашим, когда мы принимаем Его верою. Седьмым утверждением является, что Он сидит одесную Бога. После Его искупительного труда пришло превознесение Его на место почести и власти. Это настоящее превознесение Сына сообщает несколько важных истин. Тот факт, что Он сел после очищения, указывает, что Его искупительный труд окончен. Никогда священник Ветхого Завета не садился, совершая свое служение, потому что его обязанность никогда не была оконченной. В скинии не было стульев. Христос, однако, удовлетворил полностью все требования относительно греха, теперь сказано «сидит». Сказано, что Христос сидит одесную престола величия на высоте. Величие на высоте означает Бога и в то же самое время относится к величию Бога. Четвертый стих нашей главы является прекрасным переходом между первыми тремя стихами и остатком главы. Говоря о Христе, читаем. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Христос не только превосходнее пророков, Он превосходнее, чем ангелы. Слово «превосходнее» встречается 13 раз в этом послании и является одним из отличительных слов послания к евреям, когда автор представляет превосходство Христа. Он превосходит пророков, потому что Он Сын Божий, мессианский царь, и Он сам является Божеством. Его восхождение на небо доказывает это, так как это превознесло Его превыше всякого пророка. Однако ангелы тоже на небе. Поэтому автор ясно показывает, что Христос не просто равный им, но превосходящий властелин. Будучи столько превосходнее, указывает, что имеется в виду воплощенный Христос, ибо в его преждебытие не было такого положения. Однако наш автор почти готов объяснить, что через воплощение Христос на время стал ниже, чем ангелы, во 2 главе 9 стихе. Несмотря на это, его последующее превознесение вознесло до высочайшего места, превыше всякого ангельского существа. Имя Христа превознесено выше ангелов. Это вряд ли означает собственное имя, такое как Иисус. Слово «имя» употребляется в смысле характера, достоинства или положения. Иначе говоря, это означает все, чем Христос является для верующего. С начала послания к евреям и до конца Христос стоит перед нами, одесную Отца. Дух Святой вдохновил автора послания описать Его вечное Божество и славу. Его, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать. Он над Домом Божиим, как Сын, не служитель. Он сидящий первосвященник, даже превосходящий пророков и ангелов. Его труд искупления на кресте совершен, и Он предлагает спасение всякому, кто поверит. Аминь.